Если вот это неудовлетворительные, я кивнул в дверной проем немаленького зала, пол в котором буквально устилали пластиковые мешки с телами погибших, не хотелось бы мне увидеть то, что вы назовете катастрофой. Нельзя так оценивать весь проект, вскинулся Арчер. Определенный успех все же был достигнут. Мой брат, Дэвид, вызвался добровольцем для испытаний, подключение прошло успешно, научник на секунду запнулся, но собравшись с духом продолжил. К сожалению, его разум не справился с Ви, попав под контроль. Теперь он заражает наши сети, как вирус, захватывает всю технику, до которой может дотянуться. Я аж дар речи потерял. Ни хрена себе определенный успех. Это что же тогда в его понимании полный провал? А нельзя было подумать об этом до начала эксперимента? Зло бросила Миранда. Не могли же мы рассматривать все варианты развития событий? Всплеснул руками Арчер. Тем более то, что Дэвид станет чудовищем. Дальнейшие причитания, что все пошло крахом, но он тут ни при чем, и вообще, кто бы мог подумать, я слушал краем уха. Ну да, эксперименты над гитами, оказывается, могут быть опасными. Действительно, кто бы мог подумать, а то, что кварианцев эти самые геты в свое время вообще с родной планеты выперли, просто частный случай, типа, статистическая погрешность. Как этот гений жив до сих пор с таким подходом, ума не приложу. Благодаря вам мы выиграли немного времени. Увы, еще ничего не закончилось. Закончив, наконец, оправдываться, Арчер перешел к текущим проблемам. Именно поэтому нужно было уничтожить антенну. Представьте, что эта программа сумеет выбраться за пределы планеты. И что будет? Чуть лениво поинтересовался я. Техногенный апокалипсис. Каждая машина, каждое оружие, каждый компьютер, все обратится против нас. Ужас какой. Вот только этих сказок мы еще в игре наслушались. Слушайте, Арчер, ухватив научника за плечо, я резко развернул его, припечатывая к стене. Мне любопытно, вы нас за идиотов держите или действительно такой кретин? Вы не понимаете. Затрепыхался ученый. Если Ви доберется до экстранета. Да-да, мы все умрем, издевательски согласился я, с трудом удерживаясь, чтобы не придушить эту сволочь. Геты за сотни лет ничего подобного не смогли. Властелину, самому мощному искусственному интеллекту в галактике, пришлось штурмовать цитадель, вместо того чтобы, подключившись к экстранету, устроить нам судный день, а какой-то свихнувшийся не да и всех поработит. Послушайте, мы не могли рисковать. Столь мощный ВИ антивирусные программы остановит далеко не сразу. Будут жертвы, и СБЦ быстро вычислит источник сигнала. Здесь будет просто не протолкнуться от их ищеек. Вот, это уже ближе к истине, промурлыкал я, мимоходом отметив, что визит альянса местных мало пугает. Но ведь это не все, не так ли? Арчер промолчал, судя по метанию зрачков, лихорадочно придумывая какую-нибудь правдоподобную отговорку. Не так ли? Я сгреб его за воротник, медленно закручивая ткань на горле. Связь задушенно прохрипел он, скребя ручонками по моей перчатке. Воротник пришлось приотпустить. Что связь? Ви явно пытался связаться с кем-то еще. Мы думаем, с гитами, только с другими. С этого места поподробней, пожалуйста. Понимаете, мы пришли к выводу, что геты, которые подчинялись Сарину, это только часть машин. Корабль, что мы здесь нашли, он другой. Это сложно объяснить, но исследования алгоритмов показали, что... Сколько ему? Нетерпеливо перебил я. Кому? Сбившись с мысли, заморгал Арчер. Этому кораблю. Сколько? Как давно он разбился? Около 40 лет назад. Есть. Мне захотелось вопить и танцевать. Корабль истинных гетов. Бинго. Джекпот. Выпустив ученого, я сделал шаг назад. Ладно, идемте. Расскажите подробней, что у вас творится. Разумеется. Покрутив шеей, он с некоторой опаской посмотрел на меня и торопливо двинулся вперед по коридору. Прошу, тут недалеко. Доведя нас, наконец, до своего кабинета, Арчер устроился за столом и принялся выкладывать уже известные мне по игре подробности. Про то, что кроме комплекса Гермес, где мы сейчас находимся, в проект «Повелитель» входит геотермальная энергостанция «Вулкан», расположенная непосредственно в корабле гетов исследовательская лаборатория «Прометей» и станция «Атлас», где собственно находится экспериментальный ВИС, подключенным к нему Дэвидом. Ну и заново призывать нас на борьбу со злом, выпущенным этими долбодетлами в лабораторных халатах, усиленно напирая, что если чокнутый ВИ не остановить прямо сейчас, будут жертвы. Много жертв, реки крови, горы трупов, планеты в огне, а на фоне этого ужаса налетят вестниками апокалипсиса агенты СБЦ, и будет их не 4, а 4×4, и сочтут они сокрытые данные, и падет последний рубеж человечества, и возрадуются проклятые ксеносы. Стращал, в общем, хватит нас агитировать, Арчер. Раздраженно отмахнулся я, уже понимая, что никуда от канона не денешься. Мне нужен корабль гетов, а в данный момент его контролирует Ви. Так что, хочешь, не хочешь, а придется разгребать за этими умниками. Кстати, а где начальник охраны комплекса? Поинтересовался Тейлор. Погиб, состроил печальную мину научник, а его зам, тоже. Ну, хоть кто-нибудь остался, капрал Торсон и семеро охранников из его смены. А другие станции, связь с ними потеряна, но вряд ли там кто-то уцелел. Долбанный канон. Под пристальными взглядами церберовцев я потянулся почесать в затылке, наткнулся на шлем, чертыхнулся, вздохнул. Ладно, Арчер, зовите вашего капрала, надеюсь, он знает, что за системы защиты установлены на других станциях. Конечно, ну, вот и ладушки. Идиоты уже отличились, так что самое время превозмогать. Капитан, что вы имеете в виду? Не обращайте внимания, это я о своем, о женском. Стихи Николенковой Натальи. Я, красивая, я, хорошая. У меня проблемы с подошвами, с каблуками, носками, колготками, с дураками и идиотками, с сапогами, парфюмом, косметикой, чувством долга, моралью и этикой, со вторучками и блокнотами, с ремешком на часах и банкнотами, с неразборчивым, видимо, почерком, с отношением к маленьким почестям, со старушками в летних троллейбусах, с женским кризисом 30-летних, с дочкой-ангелом, с мужем-блондином, с местным климатом, с английским джином, с каждым днем и, похоже, с начальством. Здесь прервемся. Бумага кончается. Глава 79. Виртуальный полигон. Непуганный матрос расположен к безобразиям. Это потенциальный преступник, будущий убийца и насильник. Вице-адмирал Г. А. Радзевский. После короткого совещания «Превозмогу» мы решили начать с энергостанции, чтобы первым делом отключить свихнувшийся Ви от местной энергосистемы. Тем более вызванный Арчером безопасник клялся и божился, что если не отрезать станцию Атласа от Вулкана и Прометея, то к Ви лучше не соваться. В общем, прихватив одного из местных техников в качестве гида, наша команда погрузилась обратно в Нибелунг и отправилась наносить добро. Сама зачистка станции прошла без проблем, словно на учениях. Даже отиравшийся там эмир особых проблем не доставил. В отличие от игры, здесь сей вундервафель не бродил печально по коридорам, а стоял в примыкающем к посадочной площадке ангаре, видимо, в качестве приветствия посетителям, что довольно логично. По мне, так надо быть совсем контуженным, чтобы отправить вооруженную гранатометом двухметровую махину патрулировать забитые оборудованием залы и технические коридоры. В итоге, ангар мы просто подорвали, вместе с эмиром, а затем уже двинулись зачищать от роботов саму станцию. По классической схеме, сначала в помещение заходит М-граната, потом заходит Грант, а потом можно идти дальше. Собственно, это даже зачисткой нельзя было назвать, скорее, демонтажом. При помощи автомобильного пресса. Я, Краган, бум, бах, дзын. Идем дальше. Скукота, короче, всегда бы так. Единственное, чего не хватало, так это уже привычного голоса Сюзи, предупреждающего о различных сюрпризах и советующего оптимальный маршрут. Но помня канон, я категорически запретил ей лезть в сеть повелителя. Хрен его знает, справится в реале наша умница с кибератакой обезумевшего Ви или нет. Проверять не хотелось. Кстати, этот самый Ви здесь из каждого замка лезть не торопился. Только когда мы добрались до зала управления, над терминалом возникла состоящая из пикселей зеленая рожа, что-то невнятно, но угрожающе проскрежетало, напугав меня едва ли не до икоты, и пропала. Уу, нечисть. Пока техник Цербера, под присмотром Касуми, переводил станцию в автономный режим, я собрал своих, решив устроить накачку перед штурмом корабля гетов, а то расслабились совсем. Обвел нарочито хмурым взглядом довольно переглядывающихся соратников, многозначительно похлопал кулаком по ладони. Так, народ, поигрались и будет. Напомню, Прометей охраняют не роботы, а геты. Поэтому, Грант, никаких рывков. Не хватало еще, чтобы ты в самую кучу железяк влетел. А если еще раз бросишь в робота штурмовой щит, я тебе его к рукам прибью. Краган, мечтательно оскалившийся было при упоминании, как он ловким броском 100-килограммовой пластины снес сразу 3 лаки, обиженно засопел. Мастер-городошник, блин. Погрозив ему для внушительности кулаком, я перевел взгляд на бритоголовую. А вы, Джек, что, силы девать некуда? Или дизайнерский талант проснулся? Да-да, вбитая в потолок 4 фенрисов, жуткая авангардная инсталляция. Критики обрыдаются. Но еще раз так сделайте, заставлю выпилить этот кусок, будет стоять у вас в каюте, пока не продадите. Биотичка, с превосходством поглядывавшая на Цербершу, разом посмурнела. А вот нифиг было всю дорогу выпендриваться перед Мирандой, мощу свою демонстрируя. Заметив, как Гарус с Массани тихо спорит, что-то друг другу доказывая, уставился на них. Вы оба двое, что, детство проснулось. Турианец с наемником резко замолчали, принимая самый невинный вид. Стрелять надо на поражение, а не на спор. Скорчив физиономию, передразнил этих соревновальщиков. Я свалю эту железяку с 3 выстрелов, а я с 2. Устроили тут угадай мелодию. Я вам покажу из винтовки неинтересно. Быстро пистолеты убрали. Для порядка еще раз окинув спутников строгим взором, все ли достаточно прониклись, я обернулся к местному технику, который с каким-то благоговейным восторгом прислушивался к учиняемому разносу. Хаем, и чего он так впечатлился? Хотя, если прикинуть, здесь же роботы всю охрану с персоналом положили, жуткий викоз не строит, руководитель проекта последние волосенки на тыкве выдирает. Фильм ужасов, короче. И вдруг, появляется безбашенная команда, играючи выносит этих роботов, а потом ворчит, что на полигоне и то потруднее. Ну так и вправду труднее. Тейлор с Гарусом на отсутствие фантазии не жалуются, иногда таких вводных накидают, что даже Грант с тренировки на четвереньках выползает. На секунду прям гордость взяла. Наша армия, что надо, гасим звезды голым задом. Вы закончили, Картман? Да, мэм. Техник вытянулся, явно попытавшись скопировать армейские замашки Тейлора. Вот ведь шпак шпаком, а туда же. Тогда сворачиваемся, геты уже заждались, поди. Я первым направился на выход, услышав, как за моей спиной техник, обращаясь к Джейкобу, прошептал. Господин Тейлор, а вы их всех тоже вот так? Но вместо церберовца ответил Массани, покровительственно хмыкнув. Тоже, тоже. И, согнув левую руку в локте, правый хлопнул по предплечью. Иначе шипарт всех вот так. Господи боже мой, кто меня окружает? Уже забираясь в челнок, я внезапно поймал себя на мысли, что уже привык к своей нынешней жизни, постоянным тренировкам, высадкам на чужие базы, стрельбе по людям и нелюдям. Короче, привык к жизни капитана космического корабля и командира банды исключительных раздолбаев. Вот, сейчас летим в бой, а в голове вместо предбоевого мандража лениво крутится, что надо присматривать за Грантом, потому как горяч, и не упускать из вида Касуми, чтобы в своей тряпочке под пулю не угодила, ну и чтобы не утащила чего лишнего, а то она с каждой операцией какую-нибудь безделушку прихватывает. А еще, что деньги за охладитель уже пришли и, как здесь закончим, надо ставить Нормандию в док на капиталку, и предметно подумать о перепланировке. А еще, что в словах Леары есть резонный серо-бурое армейское белье, отстой, этак и до панталонов докатиться можно. Вон, в спортивной коллекции у Мара есть весьма симпатичные комплекты топик-шортики, бесшовные, исторического хлопка, и смотрится прилично и под броней носить можно. А еще, что Гарус, гад, второй месяц обещает сводить меня в мастерскую при Разинков Материалс. Клык, конечно, винтовка хорошая, но я хочу себе Волков 12 в специсполнении, и в пару к нему черную цикаду МК-4. А еще, когда в коммуникаторе зазвучал голос Метьюза, сообщая, что мы на месте, я напряженно прикидывал, как будет смотреться на фоне матово-черного автомата мой нынешний маникюр. Может, стоит сменить, чтобы в тон был, или черные ногти, дурной вкус и лучше ограничиться небольшим стильным узором. Ах, да, оказывается, я еще и к женскому телу привык. Челнок Метьюз посадил с обратной стороны гряды холмов, окружавших небольшую долину с разбившимся кораблем гетов. А то Арчер, вводя нас в курс дела, предупредил, что на этом корабле могли уцелеть тяжелые турели и полеты над ним проходят по разряду русской рулетки, с полным барабаном. Так что проводить разведку с Нормандии я просто не решился. А ну, как достанет до орбиты, нафиг нафиг, лучше посадить челнок подальше, пешочком забраться повыше, и уже на месте оценить, что к чему. Ну а то, что забираться пришлось полчаса прыгая по камням и изображая из себя горного барана, фигня, лучше уж изображать барана, чем им оказаться. Так что сейчас я, удобно устроившись на вершине холма, через визор оглядывал живописную долину у дальнего края которой лежал наполовину зарывшийся в землю корабль гетов. На первый взгляд довольно целый, к тому же накрытый кинетическим щитом, за мерцанием которого ясно различалась готовая к бою тяжелая турель. Ну, прямо по канону. Разве что поддерживающих щит генераторов вокруг корабля не наблюдалось. Видимо, местные церберовцы в массе Еффицт не играли и о том, что надо оставить для заблудшего героя удобную лазейку, не подумали, запитав щит напрямую от корабельного масс-ядра. Да и ладно, не очень-то и хотелось. В любом случае я не собирался устраивать канонную игру в салочки, уворачиваясь от выстрелов тяжелой турели на бронетранспортере. К черту такой экстрим. Лучше тихонечко установить прямо здесь целеуказатель, а затем насладиться шоу с безопасного расстояния. Осторожно выглянув из-за камня, я ткнул в сенсор коммуникатора, вызывая Нормандию. «Джокер, на позиции». «Капитан, ждем целеуказания», — откликнулся пилот. Взглянул на воровку, Касуми. Та дернула плечом, не отрываясь от настроечной консоли притащенного нами девайса. «Еще секунду». «Ага, готово. Телеметрия пошла. Принимаем данные», — тут же протараторил Джокер. «Сюзи рассчитывает параметры залпа. Огонь по готовности». «Принято, огонь по готовности». Через минуту прилетевшие из-за горизонта снаряды с грохотом ударили в корабль гетов, накрыв его облаком взрывов. Во, процесс пошел. Первые три залпа корабельный щит выдержал, но на четвертом все же схлопнулся и следующая партия снарядов снесла турель вместе с какой-то надстройкой. Отлично. В принципе, можно было бы таким макаром раздолбить гетто без малейшего риска, но, увы, он был мне нужен, и желательно не сильно потрепанный. Черт его знает, что там вообще уцелело после падения. Все, Джокер, отбой, а то окончательно доломаешь. Понял, отбой. Если что, зовите, я еще чего-нибудь расстреляю. Окей, фыркнул я, помогая Касуми сворачивать целеуказатель. Раз ты такой неугомонный, в следующую тренировку пойдешь с нами. Настреляешься. КХМ нет уж, лучше вы к нам, сразу пошел на попятный Мара. Тут светло, тепло и кресло из натуральной кожи. Да ты, оказывается, сиборит, съехидничал я. Просто не вижу смысла бегать с пукалкой, когда можно нажать на кнопку и вбить врага в скальное основание, парировал Мара. Увы, не всегда, я невольно поморщился. Да, жизнь по-прежнему несовершенна, покручинился Джокер. Поэтому и существует наша доблестная космопехота. Но девушки все равно любят пилотов, хе-хе, любит. Я невольно скривился, вспомнив горизонт. Угу, только я, видимо, была неправильной девушкой. Ох, извините, капитан, спохватился Мара, сообразив, что его последняя фраза прозвучала прямо-таки намеком на Алинка. А лейтенант зануда просто полный мудак. Джокер, мой голос похолодел. Виноват, мэм, буркнул пилот, без тени раскаяния в голосе. Ну, вообще-то я и сам примерно так думаю. Аленка, биомать его, мог бы хоть выслушать, а не блажить, как потерпевший, бросаясь обвинениями. Ладно, проехали. Это было давно и неправда. Как скажете, мэм. Все, шуруй на орбиту, а то мало ли. Понял. Пока общался с Джокером, прибыл Нибелунг с остальной частью команды. Метьюс даже приземляться не стал, просто завис на секунду, пока мы с Касуми запрыгивали внутрь, и сразу рванул вниз, в долину. Короткий перелет, посадка, словно горох из распоротого мешка ссыпаемся по пандусу и ощетинившись стволами ломимся вперед. Навстречу, блин, приключениям. В сам корабль мы попали без проблем. Врезанный церберовцами прямо в корпус гетолабораторный шлюз оказался абсолютно стандартным и имел механизм ручного открытия в случае аварийной ситуации. Поэтому достаточно было вывести из строя электронный замок и снять блокировку, с чем Касуми справилась меньше чем за минуту. А вот дальше. Начать с того, что внутри корабль мало походил на игровую модель. Безумно изогнутые коридоры, ведущие в никуда люки, беспорядочно натыканные консоли. Плюс, дикая мешанина ничем не прикрытых труб, кабелей и энерговодов. От всего этого кружилась голова и возникало чувство дезориентации. Нет, подсознательно ощущалась во всем этом хаосе какая-то логика, но совершенно нечеловеческая. Корабль гетов был огромной машиной, построенной машинами исключительно для машин. Наличие живого экипажа здесь не предполагалось в принципе. Собственно, если бы не проведенные церберовцами работы по благоустройству, мы бы дальше входа не ушли. Без всех этих мостков, лестниц и пробитых порой прямо сквозь переборки тоннелей, передвигаться внутри было просто невозможно. К тому же свихнувшийся Ви, контролирующий сейчас корабль, явно не собирался ждать, когда мы доберемся до здешнего центра управления. Стоило нашей компании ввалиться внутрь, чуть ошарашенно затоптаться на входе, привыкая к обстановке, как из-за ближайшего поворота показался гет-пехотинец и сходу принялся палить по нам из штурмовой винтовки. Ну, в смысле, попытался. Ошарашенные мы там или нет, а рефлексы у всех прошиты намертво. Так что слитный залп из винтовок, дробовиков и автоматов разнес несчастного синтетика на куски раньше, чем тот успел довернуть ствол в нашу сторону. Ничего так, приветствие, пробормотал я, слегка пиная искореженного гита и с любопытством рассматривая лохмотья синтетических мышц, заменявших машине сервоприводы. Чувствую, дальше будет еще веселей. Вообще-то одиночный гет-пехотинец мало опасен. Пусть он и не уступает человеку в ловкости и скорости передвижения, но по уровню интеллекта не дотягивает даже до Лаки. А вот если их соберется десятка 2-3, да еще при поддержке праймов, этаких мобильных серверов, такой отряд, объединившись в единую сеть, может доставить немало проблем. Арчер говорил, что большую часть мобильных платформ отсюда вывезли, заметил Тейлор, настороженно оглядываясь. Он много чего говорил, хмыкнул я, но не мог даже толком рассказать, сколько гетов вообще здесь было и сколько осталось. В Цербере каждый знает только свой участок, а праздное любопытство не приветствуется, поморщилась Миранда, вставая на защиту ученого. Даже глава проекта, язвительно поинтересовался я, глава проекта осуществляет только общее руководство, холодно отрезала Церберша. Мы с вами это уже обсуждали. Помню, как же, закивал я. Станция «Лазарь» – очень показательный результат такого подхода. Проект «Лазарь» полностью выполнил свою задачу, Миранда недовольно вскинула подбородок. «Вы, Шепард, живое тому доказательство. Надолго ли?» – бросил я, отворачиваясь. «Вот вроде как смысла нет переживать из-за своего ограниченного срока годности. Я один хрен столько не проживу, но сам факт почему-то бесит. Так, ладно, идем к контрольному залу». Я сверился с полученным от Арчера планом корабля и махнул рукой в направлении правого коридора. «Заид, по пути минируешь все боковые проходы, ставь на неизвлекаемость». «Понял», — кивнул наемник, скидывая со спины кассету снипперов. Пусть эти мины считались безнадежно устаревшими, поскольку вместо ВИС снабжались примитивным механическим детонатором, зато и вывести их из строя было практически нереально, как и обнаружить детекторами инженерной разведки. Плюс ко всему, разминирование поставленного на неизвлекаемость снипера считалось занятием для законченных самоубийц. Хорошая штука, в общем, мне нравится. Еще раз осмотрел своих, проверяя готовность. Все, построились, двинули. Самое хреновое, что идти пришлось вслепую, без разведки. Запускать дронов бессмысленно, эмигранаты ведь не разбирают, где свои, где чужие, а подключаться к местной сети я категорически запретил, помня, что в каноне чокнутый Ви умудрился взломать аж имплантаты Шепард, отправив ее в виртуальную реальность. И мне, лично, гонять зеленых гетов по зеленым коридорам, зеленой пушкой нифига не улыбалось. Так что, двигались мы медленно, чтобы не угодить в засаду. Зря опасались, кстати. Судя по архивным документам и рассказам Гаруса, геты вообще тактическим искусством не блистали, но здешний Ви переплюнул даже их. Синтетики под его командованием просто валили толпой, без какого-либо порядка. Короче, тот же полигон, только на повышенной сложности. Иди, достреляй. Опа, кажется, мы опнулись и перешли на следующий уровень, мелькнула мысль, когда среди попавших под импульсную гранату пехотинцев, замерцала, проявляясь, платформа гитоохотника. Проклятие, такой вот невидимка реально опасен. Подкрадется вплотную и заметишь его, только когда заряд из дробовика в грудь прилетит. Внимание! Охотник на 3 часа. Через секунду, сосредоточенным огнем платформу разнесло на куски. Смотреть в оба, он явно тут не один. Хорошо хоть гранату всех с запасом, можно кидать на любой шорох. Пока добрались до контрольного зала, встретили еще 4 охотников. Причем, один, скотина такая, сумел все же к нам подобраться, но по непонятной причине атаковал Гранта. Видно, перемкнуло что-то в его электронных мозгах, раз таким странным способом покончить с собой решил. Краган не подвел, невероятным образом извернувшись, принял сноп картечи на штурмовой щит, а затем этим же щитом вдолбил гита в стену. Глядя, как безмерно довольный Грант стряхивает со щита останки синтетика, Я только головой покачал. А ты подрос, Добрынюшка. Сам местный центр управления особого впечатления не произвел. Круглый зал, метров 30 в поперечнике, беспорядочно расставленные по всему помещению консоли и торчащая прямо по центру полупрозрачная колонна серверного терминала. Разве что диссонанс в уже привычный гидский стиль вносила подключенная к терминалу аппаратура церберовцев. «Взрываем?» – спросил Массани, кивая на появившуюся внутри колонны зеленую рожу, которая исполнила на бис номер с угрожающим скрежетанием. «Ни в коем случае!» – тормознул я наемника, явно уже прикидывающего, куда здесь мину половчей сунуть. «Миранда, Касуми, к терминалу, отключайте от него церберовские поделки. Джейкоб, прикройте их!» Оглядевшись, прикинул диспозицию. «Гарус, давай со снайперкой вон на тот балкончик. Грант, Джек, держим вход. Заид, пока тихо, поставь пару мин в коридоре. Только так, чтобы мы потом выйти смогли. Сделаешь, как два пальца», — хмыкнул Массани, подбрасывая на ладони снипперы с некоторым сожалением, оглядываясь на терминал. «Отлично, работаем». Следующие 10 минут прошли обыденно. Рожа скрежетала, геты перли, мы стреляли. В общем, нормальная такая рабочая обстановка. Наконец, под радостное восклицание воровки рожа заткнулась, рассыпавшись на пиксели, голограммы на консолях сменили цвет с ядовито-зеленого на синий, а только показавшиеся на входе джаггернауты два гита-пехотинца застыли в нелепых позах. Впрочем, ненадолго, Джек чисто на автомате сбила неподвижные платформы броском. В зале воцарилась тишина. «И че это было? Хрен ли они зависли-то?» — буркнула биотичка, настороженно поводя стволом дробовика. Судя по всему, перезагрузка. Зараженные ВИ-программы были стерты и восстановлены из резервной копии, рассеянно отозвалась прохаживающаяся вокруг терминала Касуми. «То есть, теперь это чистый гет?» — спросил я, подходя к ней. «Без сумасшедшего ВИ, да, понятно». Я озадаченно поскреб в затылке, разглядывая плывущие внутри колонны значки кварианского алфавита. «И с кем тут общаться? Кто главный-то? Эх, сюда бы Тали, она быстро бы разобралась. Ладно, будем рассуждать логически, раз геты имеют роевый разум, то весь этот корабль можно считать одним одной личностью. Так что, подняв визор, я обратился прямо к терминалу. «Гет, я знаю, что ты меня слышишь. Я, командир Шепард, личный номер 5923-2826. Стоп, он же наверняка не в курсе, что за Шепард такая, если 40 лет здесь провалялся. Ладно, неважно, мне только весточку передать, а уж в общности быстро разберутся. Насколько помню, истинные геты моим оригиналом очень даже интересовались. Короче, слушай, этот корабль мы сейчас взорвем, но один истребитель я отпущу. Переноси в него все программы и бэкапы памяти. Взамен, доставишь для общности информацию». Я выудил из внутреннего кармана инфокарту и поднял ее над головой, зашарив взглядом по потолку в попытках найти видеокамеры или сканеры. «Ну же, соглашайся, железяка чертова, ведь информация – это единственное, что вы цените». «Шепард, возросла нагрузка на серверы», — внезапно сообщила изучавшая терминал Касуми. И голос воровки стал неуверенным. «Идет удаление данных». «Удаление? Точно? Меня словно ледяной водой окатило. Проклятие, неужели все зря?» Гата нерешительно коснулась одной из сенсорных голограмм. «МММ, трудно сказать. Очень уж необычная архитектура. Возможно, это перенос данных и удаляются только второстепенные матрицы». «Ну, логично, наверное. Объем памяти у истребителя все же поменьше, чем у всего корабля, так что гет спасает базовое ядро, а остальное стирает. Впрочем, сейчас проверим». Вытянув руку, я вставил инфокарту в один из стандартных портов и вопросительно посмотрел на воровку. «Касуми, секунду». Та уже более уверенно пробежалась пальцами по сенсорам. «ХМ, очень интересно. Ха, ваша информация скопирована, инфокарта отформатирована. Вот паразит, нафига было карту-то стирать? Ладно, хрен с ним, главное, получилось». Внезапно терминал погас, а вслед за этим пропала и едва ощутимая вибрация массы ядра. «Ну вот, кажется, все». Окинув взглядом отключившиеся консоли, я поежился от пронзительной тишины. Как-то неуютно стало. Ощущение, словно в склепе находишься. Надо убираться отсюда, походы по мертвым кораблям ничем хорошим не кончаются. Айзек Кларк свидетельствует. Я замахал руками, подгоняя своих. «Так, народ, бегом на выход». Когда наша команда уже неслась по коридору, Пол под ногами чуть дрогнул, и у меня в шлемофоне зазвучала скороговорка Джокера. «Капитан, фиксирую старт с корабля гетов, судя по размерам, челнок или истребитель». «Отлично», — пропыхтел я, перепрыгивая через валяющегося в коридоре Прайма. «Пропусти его, капитан». «Это приказ, лейтенант». «Эй, принято пропустить». Я буквально воочию увидел, как пилот недоуменно пожимает плечами. «Куда он направляется, Джокер?» «Ну, судя по параметрам траектории, к ретранслятору». «Слушайте, капитан». Мара внезапно перешел на шепот. «А этот гет нашей Сюзи не родственник? А с чего ты взял?» Удивился я. «Да просто наглый такой же. Пролетел в 7 километрах, словно меня тут вообще нет. Вот кепку ставлю». Он еще и ухмылялся при этом. «Я не имею привычки ухмыляться, мистер Мара», — холодно заметила вклинившаяся в разговор Сюзи. «Лучше бы ты не имела привычки подслушивать. Отслеживание информационных каналов является моей прямой обязанностью. Тогда следи, чтобы они нормально работали, а то служебную инструкцию скачать нельзя с первого раза». Вынуждена отметить, что голофильм «Горячие киски на пляже» в перечень служебных инструкций не входит. «Да ты, вы опять за свое, парочка сладкая», — перебил я, чувствуя, что от этих неугомонных уже голова идет кругом. «Никак нет», — отозвались они в один голос. «Тогда закончили перепалку и, как мы отсюда выйдем, разнесите это место на куски». «Принято, капитан», — снова в один голос. «Господи, я с ума с ними сойду, но теперь, кажется, понимаю, почему все зовут меня сумасшедший Шепард. Если короля играет свита, то с такой вот командой». Глава 80. Темный властелин. Выбей совести зубы, пусть облизывает всю оставшуюся жизнь. Народное творчество. Выбежав на посадочную площадку, наша бравая компания четко, словно на тренировке, запрыгнула в челнок и, едва рассевшись, дружно завопила Метьюзу, чтобы вывозил нас отсюда. Взрыв корабля гетов встретили довольным уханьем, непристойными комментариями и интернациональными жестами. Я только безмолвно головой покачал, глядя на веселящихся соратников. Как дети, честь слова. Вообще, настроение в команде царило откровенно приподнятое. Гарус с Массани немедленно заспорили о количестве фрагов на каждого, причем турианец требовал исключить подорвавшихся на минах, мол, они не в счет, а Заид, ухмыляясь, доказывал, что ничего подобного, фраг есть фраг, а уж как получен, неважно. В конце концов, привлеченный к спору в качестве третейского судьи Тейлор предложил ввести коэффициенты, и сейчас троица, перебивая друг дружку, вычисляла, почем идет гет пехотинец и насколько больше должен стоить Прайм. Рядом Джек беззлобно материла Гранта, который, распотрошив коробку сухпая, первым делом схрупал черничные батончики. А Краган в ответ нагло скалился, что в большой семье не щелкай клювом, и кто раньше встал, того и тапки. Касуми, насмешливо поглядывая на эту сцену, на показ шуршала фантиком от обсуждаемого батончика и всем своим видом демонстрировала, что ей на размер 7 фиолетово, ибо личные навыки рулят. А если кто-то не способен достать вкусности с закрытой коробки или утащить буквально из пасти Крагана, то он сам себе глупый буратино. Хочешь есть — умей вертеться. Я в эту вакханалию не вмешивался. Уселся в сторонке, на командирском месте и, блаженно вытянув ноги, с отеческой и то есть, с материнской улыбкой наблюдал за своими раздолбаями. А что, все живы-здоровы, сработали на ядь, без потери ранений. Так почему бы чуток не расслабиться, не позубоскалить? Тем более задача, считай, выполнена. Вулкан и Прометей зачищены. Правда, осталась еще станция Атлас, но без энергии она беззащитна. Да и отключение корабля гетов лишило тамошней вильвиной доли вычислительных ресурсов и платформ. «Шепард, вам не кажется, что вы уже выходите за рамки?» — ледяным тоном поинтересовалась Лоусон, устраиваясь напротив меня. «Сначала передаете какую-то информацию враждебной расе, затем уничтожаете научный объект Цербера. Ох, наказание ты мое!» — устало посмотрев на Цербершу и мимолетно отметив, что вот уж кому-кому, а ей криопатроны точно не нужны, одним взглядом заморозить способна, я вздохнул. «Нет, Миранда, не кажется. Истинные геты, которым я отправила информацию, человечеству не враждебны. Это только ничем не подкрепленная теория», — раздраженно отмахнулась Лоусон. «Истинные, неистинные доказательств, что одни отличаются от других, у нас нет». «Это у вас нет», — спокойно парировал я. «А что до объектов, боюсь, что ничего еще не кончилось, и главный научный объект впереди». «Впереди?» — Лоусон демонстративно скосила глаза на веселящуюся команду, как бы намекая, что это мало похоже на подготовку к бою. А там воевать не придется, непроизвольно поморщился я. К сожалению. Угу, уж лучше пострелять, чем... Я замолчал, вспоминая канонное окончание этой миссии. Блин, как бы хотелось ошибиться. Чем что, Шепард? Раздраженно переспросила Лоусон, не дождавшись продолжения. Хотелось бы, но не с моим везением на хэппи-энд рассчитывать. Касуми, окликнул я воровку, заметив, что та с каким-то растерянным видом изучает свой инструментрон. Вы вроде бы записывали, что там бормотал Ви. Да, Гата подняла взгляд, думала пропустить его речь через фильтр. Что, стало интересно, куда этот психоэлектронный нас посылал? Хохотнула Джек. Остальные тут же поддержали вопрос биотички, со смехом строя предположение, куда именно и как надолго. Воровка, не обращая внимания на всеобщее веселье, коснулась сенсора на своем инструментроне, и на весь салон челнока зазвучал жутко искаженный, но все же достаточно различимый мужской голос, умоляющий: «Тише, пожалуйста, хватит, пусть они замолчат». Смех резко оборвался, все недоуменно запереглядывались, словно спрашивая друг у друга, что это было. «Есть еще, только не полностью. Вот, послушайте». Касуми снова коснулась сенсора. Тот же голос с каким-то обреченным отчаянием забормотал: «Квадратный корень из 910, но полусловие замолк, обессилев, равен 30,2, продолжил я за него и, проигнорировав ошарашенные взгляды спутников, устало откинулся в кресле, закрывая глаза. «Что это, Шепард?» — послышался удивленный возглас Лоусон. «Местный объект, Миранда, сейчас увидите, вам будет полезно». «Твою ж мать, ну почему я всегда прав?» Оставшиеся 20 минут до станции «Атлас» прошли в напряженной тишине. Народ, замолчав, как-то подобрался, занялся проверкой снаряжения. На меня, конечно, косились, но больше не тормошили. Разве что Миранда пару раз открывала рот, словно собираясь что-то спросить, но все же промолчала. И слава богу, настроение и так стало не к черту. Когда уже заходили на посадку, на связи объявился Арчер, с несколько натянутыми поздравлениями, но зато с вполне искренней тревогой, а также настырной просьбой ничего не трогать до его прибытия. Ишь, засуетился. Отделавшись ничего не значащей фразой, я махнул своим на выход и вслед за Грантом спрыгнул на пластобетон, сразу направившись к шлюзу станции. «Капитан, у нас гости», — чуть встревоженно сообщил Митьюс, скидывая мне на визор картинку с несущимся на всех парах бело-оранжевым кадиком. «Ага, вот и научное светило пожаловало. Сколько им до станции?» 4 минуты. Я кивнул воровке на замок шлюза. «Касуми, сколько займет взлом?» Та неопределенно повела плечами, выводя голографическую панель. «Если без Сюзи, то минут 10-20. Тут явно поработали над кодировкой. Что же, тогда подождем хозяев». Секунду подумав, крутнул в воздухе рукой. «Рассредоточиться. Первыми не стрелять, но глядеть в оба». «Шепард», — немедленно зашипела на приватном канале Лоусон. «Успокойтесь, Миранда, не будем мы воевать», — вздохнул я. «Если только они не начнут». «Не начнут», — вскинулась Церберша. «Мой уровень допуска выше, чем у кого-либо из местных». «Верю», — хмыкнул я. «Но если к вашему допуску приложить пару стволов, он будет выглядеть куда весомее». Через пару минут прямо напротив нас приземлился стандартный кадьяк бело-оранжевой расцветки, и оттуда выскочил Арчер собственной персоной в сопровождении 5 охранников. «Вот видите, мы все сделали правильно», — показательно обрадовался я, покосившись на гневно поджавшую губы Лоусон. «Местное светило тоже считает, что без нескольких стволов за спиной никакие допуски не действительны. Видимо, здешний обычай, колорит, так сказать». Подбежавший научник сходу попытался оттереть меня от консоли замка, бормоча: «Спасибо, Шепард, дальше мы справимся сами. Вы же понимаете, секретность». Не двинувшись с места, я сложил руки на груди, спокойно обозрел местных церберовцев и качнул головой. «Нет, не понимаю. Местные сразу поскушнели. Еще бы, их 5, в легкой броне, с одними лишь винтовками. А наша банда поголовно упакована в модульную и стволами обвешана по уши. Так что если непосредственное начальство прикажет не пущить выполнить сие, им будет немного трудновато». Арчер, сообразив, что силы слишком уж неравны, насел на Миранду в поисках поддержки. «Агент Лоусон, вы-то должны понимать». Церберша коротко взглянула на меня, смерила взглядом научника и холодно отчеканила: «Открывайте, Арчер, но немедленно. Голос Миранды по температуре приблизился к жидкому азоту. Старший охранник, тщательно скрывая облегченный вздох, все же Лаусон не хрен с бугра, а одна из приближенных к самому призраку, так что проблема решилась в семейном кругу, шагнул вперед, активируя инструмент Рон. Агент Лаусон, агент Тейлор, формальность, но необходима. Понимаю, капрал, все так же холодно перебила Миранда, царственным жестом отправляя ему личный идентификационный код. Тейлор молча последовал ее примеру. Охранник бросил взгляд на инструмент Рон, вчитался, взял под козырек. Благодарю, мэм, сэр, ваши полномочия подтверждены. И, повернувшись к Арчеру, качнул головой. Прошу, отойдите, сэр. Торсон, вы не имеете права, взвизгнул тот, ошибаетесь. Согласно параграфу 17, в случае чрезвычайной ситуации ответственный за безопасность комплекса сотрудник может отстранить даже главу проекта, приняв руководство на себя. Оттеснив словно сдувшегося научника, он вытащил из кармана прямоугольник шифратора и приложил к замку. «Скажите, это, стало быть, любую дверь можно так открыть?» Чуть перефразировал я известную фразу из кинофильма. «Нет, мэм, не понял юмора Торсон. Мы обеспечивали только безопасность периметра. Допуск в саму лабораторию имели исключительно техники и ученые станции. Ну, еще руководитель проекта. Арчер, пропуск!» Требовательно вытянула руку Лаусон. «Он биометрический», — тусклым голосом отозвался научник. «И в любом случае я иду с вами. Там мой брат. Пусть идет», — махнул я, обрывая зарождающийся спор, и, вызвав по приватному каналу Тейлора, указал глазами на Торсона. «Джейкоб, капрал, переходите со своими людьми под мое командование», — мгновенно сообразил тот. Торсон в ответ снова взял под козырек, откровенно повеселев. «Слушаюсь, сэр». «Ну, еще бы, выполняя мои приказы, он легко мог загреметь потом под внутреннее расследование, поскольку формально я неизвестно кто и в Цербере не числюсь. Тейлор же, совсем другое дело, он и церберовец, и начальство. Ну а то, что сам Джейкоб будет выполнять как раз мои приказы, Торсону пофиг, он тут уже ни при чем. Короче, вассал моего вассала не мой вассал, откровенный идиотизм, зато все по инструкции. Ладно, выдвигаемся. Порядок прежний. Джейкоб, присматривайте за светилом науки. Грант, вперед». Построившись в боевой порядок, наша увеличившаяся на 3 бойцов команда, двоих охранников оставили на всякий случай у Челноков, потянулась через открывшуюся дверь. «Арчер, куда вы собрались?» Тейлор ухватил за рукав сразу направившегося к лифтовым шахтам научника. «В лифт? Куда же еще?» — сварливо откликнулся тот, вырываясь. «Испытательная лаборатория находится на -5 этаже. В лифт». Церберовец аж рот открыл от удивления. И не он один, вся команда замерла, глядя на Арчера, как на полоумного. «Нет, он это что, серьезно? Кататься на лифте, когда технику станции контролирует безумный Ви?» «Ножками, Арчер, ножками», — прошипел я, указывая на аварийную лестницу. «Но так быстрее», — возмутилась светила. «Быстрее», — издевательски передразнил я. «Вы, может, на тот свет и торопитесь, а мы не очень. Так что по лестнице, вперед». Пока спускались на нижний этаж, мое настроение, и без того колебавшееся на отметке все достало, окончательно скатилось к убить бы кого-нибудь. Благо атмосфера располагала. В отличие от канона с его стерильными стенами и чистенькими полами, в реале станция «Атлас» выглядела как декорация к очередному ужастику. Испещренные отметинами от пуль коридоры, разгромленные лаборатории, пятна крови на стенах, неубранные трупы и тишина, разбавляемая только хрустом осколков стекла и пластика под ногами. Обитель зла, блин, разве что жутких зомбаков не хватает. Впрочем, зомбями меня уже не проймешь, насмотрелся на горизонте, хаски любым киношным ужасом 100 очков вперед дадут. «Шепард», — тихо спросил заметивший мое состояние Груз. «Все нормально», — мрачно буркнул я, — «просто вспоминаю, есть ли у меня красное платье». «Платье? Угу. А что, память потеряла? Зомби воюю, по разгромленным лабораториям бегаю. Осталось сменить броню на красную тряпку и буду вылитая Мила Ивович». Шепард осторожно протянул турианец, — «может тебе». Увидев, как он вытягивает шею, пытаясь рассмотреть датчик медблока у меня на предплечье, я раздраженно дернулся. «Блин, Груз, я, может, и сумасшедшая, но с ума пока не сошла. Но платье, и почему красное? А чтобы по феншую». Вакариан наторопело щелкнул зубами, едва не откусив себе язык. Я вздохнул. «Ладно, забудь. Потом объясню. А почему зомби? А это по-твоему что?» Я указал на вывалившегося из лифта гитопехотинца, который, дергаясь и покачиваясь, сделал пару шагов, врезался в стену, секунд пять перебирал ногами, словно пытаясь пройти насквозь, и только затем развернулся к нашей зависшей от удивления компании. Постоял, покачиваясь и словно пытаясь сообразить, что делать дальше, наконец, схватился за винтовку, за что тут же получил сразу десяток пуль в лампочку. «Охренеть, эта железяка песком обдолбалась, что ли?» Первой озвучила общую мысль Джек. «Я когда в бешеных была, у нас один придурок целой горстью закинулся и также сквозь стены ходить пытался. А ведь это не гет», задумчиво пробормотала Касуми, проводя инструментраном над обломками. «А кто?» — хмыкнула бритоголовая, пиная по-квариански выгнутую назад конечность синтетика. «Рождественский заяц, что ли?» «Не знаю», — покачала головой воровка. «Платформа, безусловно, гита, но вот программное обеспечение здесь только драйвера, полностью прямое управление. Это был даже не робот, а дрон. Говорю же, зомби». Поморщился я и, оглядевшись, с трудом подавил желание сделать жест рука-лицо, потому как теперь на меня с опаской таращился не только Гарус, но и остальные. Во, блин, придется объяснить и побыстрее. Народ, вы чего, сами подумайте, геты-то свалили, а платформы остались. Вот здешний ВИИ пытается их использовать, но так как у гетов синтетические мышцы, а не приводы, стандартное программное обеспечение не подходит. Новое же за 5 минут даже Винни напишет. Вот и получается вместо нормального бойца кукла на веревочках. Народ облегченно вздохнул, заулыбался, загомонил, старательно выражая восхищение такой проницательной мне. Ага, типа все нормально и смирительную рубашку на меня напяливать никто не собирался. Я многообещающе покосился на Лоусон, как бы намекая, что я, конечно, не мстительный, но на память не жалуюсь. «Слушайте, Арчер, как вам вообще удалось обеспечить взаимодействие человека с синтетиками?» Поспешила сменить тему Церберша. Научник замялся, виляя взглядом и потирая ладошки. «Понимаете, Дэвид необычный человек, у него математический савантизм. Это, как бы объяснить, так называемый синдром гениальности», — скривился я. «Человек не способен самостоятельно даже пуговицы на рубашке застегнуть, но при этом мгновенно перемножает восьмизначные числа и может нарисовать карту города, лишь один раз выглянув в иллюминатор самолета». «Да-да», — лихорадочно закивал Арчер. «Дэвид беспомощен в обычной жизни, но феноменальная память позволяет ему мгновенно связывать между собой сложные понятия. Его без преувеличения можно назвать человеком-компьютером. Теперь уже просто компьютером», — хмуро заметил Тейлор. «Вы знатно облажались со своей заумью. Это не было предусмотрено», — нервно воскликнул ученый. «Дэвид, он взаимодействовал с гитами, но ведь мы его полностью контролировали, нам казалось, это безопасно». «Безопасно, то есть, ты, урод, подключил к гитам беспомощного человека, в расчете на то, что его легко контролировать?» Вскипел я, сгребая ученого за грудки. «Вы не понимаете», — захрипел тот, таращась на меня расширенными глазами. «Проект был на грани краха, я был в отчаянии. Призрак не простил бы мне неудачи». «Ага, и ты решил, что терять нечего. Кто вообще дал тебе право распоряжаться чужой жизнью?» Арчер, внезапно перестав трепыхаться, зло захрипел. «Кто дал право?» «Люди, Шепард. Люди, которые слишком напуганы, чтобы самостоятельно принимать трудные решения. Люди, которые, молясь о чуде, на самом деле молятся о том, чтобы подобные вам или мне все решили за них». Его взгляд стал откровенно вызывающим. «Война с гитами была бы настоящим кошмаром. Мне приказали найти способ предотвратить это. И если моя работа позволит избежать миллионов жертв в будущем, то моя совесть чиста. А ваша, Шепард, чем вы отличаетесь от меня?» Я невольно замер, прокручивая в голове последнюю фразу. «Чем отличаюсь?» «Что, женя, отражение увидал?» Мерзко ухмыльнулся внутренний голос. «У самого-то совесть, как хороший презерватив, на любой глобус натягивается. Я не загребал жар чужими руками». «Ага, еще скажи, никого не использовал. Но это же совсем другое, правда?» «Другое. Я плачу своей жизнью, а этот мудак хотел выехать на чужой. Ну-ну, а сколько других платит вместе с тобой?» «Да пошел ты. Каждый выбирает дорогу по себе». Отшвырнув наушника к Тейлору, я брезгливо встряхнул руками. «Джейкоб, уберите это от меня. Подальше». Совсем забыв о броне, машинально попытался вытереть руки о штанины, но лишь звонко хлопнул себя по набедренным щиткам. «Да, твою ж бямать!» Коротко выругавшись, махнул спутником. «Все, вперед, пора уже, наконец, закончить со всем этим». По мере продвижения мы встретили, наверное, еще с десяток новоявленных зомби, видимо являвших собой последний рубеж обороны Ви. Но смотрелось это не пугающе, а откровенно жалко. Дергающиеся, едва ковыляющие, большинство даже без оружия, они тупо бросались вперед, пытаясь хоть как-то задержать нашу группу. Очень неприятное ощущение, словно с убогими воюешь. Когда шедший впереди Краган, раздраженно рыкнув, даже не ударил, а просто оттолкнул пытавшегося зацепиться за его щит синтетика, стало понятно, что противно не мне одному. «Что, Грант, не нравится?» — тихо спросил я. «Ты же хотел битв. Здесь нет ни чести, ни славы», — прорычал Краган с отвращением. «Именно», — кивнул я. «Но вот так война и выглядит в реальности. Грязная, тяжелая работа, после которой хочется вдрызг напиться и все забыть. Я не хочу такой войны», — обиженно взревел Краган. «Ты обещала сильных врагов. Запомни, малыш, для воина нет слова «хочу», есть только «должен», — спокойно заметил я. И, прерывая вскинувшегося было Гранта, добавил: «Но, обещаю, тебе еще будет о чем рассказать шаману своего клана, как о деянии, достойном Крагана». «Шаману?» — Грант задумчиво шевельнул нижней челюстью, на автомате прикрывая нас щитом от очередного синтетика и мимоходом ломая машине коленный сустав. «Но у меня нет клана». «Будет», — уверенно заявил я. «Обещаю». «Сильный клан?» — забеспокоился Краган. «Сильнейший. А его вождь?» — я чуть улыбнулся. «Его вождь — лучший воин из всех, кого я когда-либо встречала». «Ха». К Гранту буквально на глазах возвращалось хорошее настроение. «Значит, когда я брошу ему вызов, схватка будет достойной». Моя улыбка стала шире. «Малыш, ты с ним хоть сравняйся, для начала. Я возьму у него все, что он знает», — серьезно кивнул Краган. «А затем, брошу вызов и докажу, что я лучший». Ох, Грант в своем репертуаре. Хотя, после того, как турианский пыжак Гарус наглядно продемонстрировал ему, что такое снайперская винтовка в умелых руках, а жалкий мягкотелый Массани, насколько может быть эффективна даже обычная растяжка, к лозунгу «учиться у лучших» Краган относился предельно серьезно. «Все, мэм, здесь мой пропуск не работает», — обернулся Торсон, останавливаясь перед усиленной вертикальными затворами дверью, размерами больше напоминающей ворота небольшого ангара. «Арчер», — я кивнул на консоль замка, и глядя, как ненавязчиво подталкиваемый Тейлором наушник, положив левую руку на сканер, правой набирает личный пароль, подал остальным знак «повышенная готовность», а то черт его знает, вылезет еще оттуда какой-нибудь супербосс. Однако внутри оказалось пусто. Круглый зал метров 15, висящий меж массивных балок двухметровый шар из силовых полей и куча аппаратуры. На поверхности шара немедленно возникла уже знакомая пиксельная рожа и принялась невнятно скрежетать, да еще на полную громкость. «Надо отключить», — прокричал Арчер, страдальчески морщась и зажимая уши руками. «Что, не нравится? Впрочем, я тоже не в восторге». Пусть акустические фильтры брони приглушали звук до вполне приемлемого, но по нервам этот непрерывный, истошный скрежет бил не слабо. Отодвинув наушника назад, я махнул Лаусон. «Миранда, Касуми, отключите тут все. Тейлор, Гарус, подстрахуйте их. Остальные, периметр, смотреть в оба и ничего не трогать». Минут 5, показавшиеся очень долгими, Лаусон и воровка лихорадочно метались между консолями, что-то там набирая, а порой просто выдергивая из приборов шнуры, пока, наконец, механический голос не оборвался, сменившись глухим человеческим, непрерывно бормотавшим: «Квадратный корень из 940 равен 37. Пожалуйста, тише». Также пропало и силовое поле, открывая что-то вроде металлического креста с распятым на нем обнаженным человеком, опутанным десятками трубочек, шлангов, проводов и каких-то совсем уж непонятных хреновин, больше всего похожих на пыточные инструменты. «Дэвид», — начал было я, подходя к человеку, но увидев его лицо, поперхнулся, поняв, что меня не услышат. Хотя нижнюю часть лица было толком не рассмотреть за прикрывающей ее маской, зато сразу приковывали внимание вставленные под веки Дэвида металлические скобки, не дававших ему закрыть глаза, и нарочно подведенные к самому лицу трубки, из которых прямо на лихорадочно мечущиеся зрачки капал увлажняющий состав, стекая затем по щекам словно слезы. Кажется, он вообще не понимал, что больше не подключен к Ви, продолжая бормотать и замолкая только для того, чтобы набрать в грудь воздуха. Господи, он что, все эти, сколько он тут провисел, на этой дыбе? Дни, недели, не имея возможности даже забыться во сне или просто потерять сознание. Млять, та сука в Цербере, что назвала этот проект повелителем, явно гордилась своим извращенным чувством юмора. От внезапно пришедшей в голову мысли меня продрало натуральным морозом. А ведь Шипард тоже была проектом Цербера. А если бы меня забросило не в нее, а вот в него, висел бы сейчас здесь, беспрерывно считая и надеясь, что канонная командир появится раньше, чем окончательно сойду с ума. Судорожно сглотнув от нарисованной воображением картины, я потряс головой, приходя в себя и оглядываясь на спутников, которых увиденное тоже не оставило равнодушными. «И вот это значит, ваш доброволец», буквально выплевывая слова, рычал Тейлор. «Я же говорил, у меня не было выбора, призрак бы не простил», оправдывался Арчер. «Что, никак не налюбуешься?» С ненавистью хрипела Джек, наступая на Миранду и указывая рукой на бормочущего Дэвида. «Вот он, твой вонючий Цербер. Так, бардак набирает обороты». Замолкли. «Все. Немедленно», вроде бы негромко приказал я, но все почему-то действительно мгновенно умолкли. Кроме Дэвида, который все продолжал и продолжал повторять. «Квадратный корень из 930 равен 35. Пожалуйста, тише. Квадратный корень из 920 равен 33. Прошу, хватит. Миранда, я же приказала отключить все», — скривился я. «Вырубите эту проклятую машинерию, пусть парень хоть сознание потеряет». «Нельзя», — помотала головой Церберша. «Если отключить систему жизнеобеспечения, его организм просто не выдержит. Нужна госпитализация. Тогда вызовите сюда Чеквас и Салуса, и пусть прихватит капсулу для эвакуации тяжелораненых». Лаусон, кивнув, быстро забормотала в коммуникатор, объясняя ситуацию нашему корабельному врачу. «Я же, активировав инструментрон, вызывал Искин. Сьюзи, свяжись с Тессони, передай, что я прошу ее устроить в Гриссамскую академию одного человека на полный курс реабилитации. Деньги за лечение пусть снимет с моего счета, только проведет их через какой-нибудь анонимный благотворительный фонд. Да, и свяжись с Барлой Воном, скажи, чтобы срочно подготовил документы на передачу Академии прав опеки над Дэвидом Арчером». «Вы не посмеете, Шипард», — завопил притихший был Арчер. «Дэвид мой брат, и я не позва». Автомат словно сам собой прыгнул мне в руки, плюнув короткой очередью. «Сьюзи, поправка», — спокойно продолжил я, возвращая оружие в захват и отворачиваясь от сползающего по стене, оставляя за собой окровавленный след, тела ученого. «Пусть Барла оформит передачу прав опеки над Дэвидом Арчером в связи с гибелью предыдущего опекуна». «Принято, капитан». Обведя взглядом свою команду, остановился на бритоголовой. «Джек, административный уровень двумя этажами выше, любой терминал в вашем распоряжении. Касуми вам поможет». Я покосился на Лаусон, но та никак не отреагировала на подобное самоуправство, со странным выражением на лице рассматривая мертвого Арчера. Поймав взгляд Массани, дернул головой вслед биотичке. «Заид, присмотри». «Понял». «Тейлор, Торсон, наверх, встретите Чеквас и Салуса». Оба церберовца вытянулись, козыряя. «Есть, мэм». «Ну вот, осталось только дождаться, когда прибудут наши медики и свалить нахрен с этой проклятой планеты». «Ты знала?» — едва слышно спросил подошедший ко мне Гарус. «Догадывалась, но не думала, что это будет настолько погано». Устало опустившись на корпус какого-то прибора, я прикрыл глаза, чтобы не видеть Дэвида. К сожалению, его измученный голос никуда не делся, буквально ввинчиваясь в мозг. «Квадратный корень из 930 равен 35. Пожалуйста, тише». Всхлип аппарата принудительной вентиляции легких, писк диагноста. «Квадратный корень из 920 равен 33. Прошу, хватит». Шипение клапанов, глухой стук капель увлажняющей системы. «Квадратный корень из 910 равен 32. Казалось, это безопасно. Невыносимо захотелось втянуть голову в плечи и выбежать отсюда. Долбанный канон. Глава 81. Брейн Ринг. Когда безобразие нельзя остановить, его приходится возглавлять. Неизвестный начальник. По корабельному времени уже наступила ночь. Экипаж, кроме вахтенных, давил койки, видя кто второй, кто третий сон, а я так и валялся в постели, бездумно пялись на звезды за потолочным окном каюты. Из головы никак не выходила смахивающая на элитный гроб медкапсула с Дэвидом, которую мы сегодня, точнее, я скосил взгляд на часы, уже 20 минут как вчера, передали медикам Гриссамской академии. Прав был этот урод Арчер, ничем ты, женя, не лучше. Какого хрена ждал, пока эти садисты свой проект запустят. Надо было сразу лететь на ITI, и крови было бы ничуть не меньше, поскольку хрен бы кто на станции «Атлас» стал бы меня слушать. Точнее, меня бы туда вообще не пустили и пришлось бы прорываться с боем. Мля, вот хрен ли толку сознания канона, если сделать ничего не выходит, какого черта меня вообще сюда закинуло? Нормальные попаданцы флоты строят, экономику двигают, а я как плыл по течению, так и плыву, вяло трепыхая ножками. Еще с полчаса покрутившись и окончательно поняв, что не усну, я вылез из кровати и, натянув брюки, уселся за терминал. Надо чем-нибудь голову занять. Да вот, хотя бы погонять на инженерном кубе схему Нормандии, прикинув, что можно перестроить. Ну не нравится мне нынешняя ситуация, когда новичков приходится селить, где попало. Вот появится на борт Утали, и, куда ее прикажете? Сразу в медотсек. Кварианке-то нужна не просто каюта, а стерильное помещение, иначе она свой скафандр снять не сможет. Так, что у нас тут? ХМ, что за название такое заковыристое? Тьфу ты, да это же просто коптерка. А если? Нет, тут придется переборку резать. Тогда вот так, убираем, переносим. А ведь нормально получается. Не люксовые апартаменты, но вполне. Опять же магистрали рядом, можно провести отдельный санузел. Дождавшись, когда программа просчитает внесенные изменения, довольно кивнул. Да, пожалуй, неплохой вариант. Надо завтра скинуть инженерам, пусть глянут. Теперь еще, капитан, вам лучше спуститься на третью палубу. Внезапно прозвучал из интеркома встревоженный голос Мара. Я удивленно поднял голову. Не понял, что это еще за советы. Джокер, и как можно быстрее, торопливо добавил пилот. Там бритоголовая Слаусон сейчас переборки ломать начнут. Меня словно катапульта из кресла выбросило. Мля, выбегая в коридор, я чуть было не навернулся из-за слетевшего с ноги тапочка, выматерившись, попрыгал на одной ноге, сбрасывая второй, и уже босиком рванул вниз по лестнице. Твою ж мать, мне только трупа на борту не хватало.